Глава 22. Как и раньше, шествие возглавила Саша. На сей раз замыкающим был я. Ступеньки, покрытые ковром, поскрипывали под ногами, причем под Рузвельтом весьма основательно, но звуки музыки, доносившиеся сверху и снизу, успешно заглушали поднятый нами шум. Добравшись до лестничной площадки, я остановился и посмотрел вниз. Никаких мертвецов с головами, накрытыми черным шелком, в холле не было. Ни одного, хотя я ждал пятерых. В коридор второго этажа выходило 6 дверей. 5 были открыты. Из 3 лился пульсирующий свет. Разнообразие звуков говорило о том, что не все осужденные выбрали в качестве последнего развлечения короля льва. Не желая оставлять в тылу неисследованную комнату, в которой мог скрываться враг, Саша подошла к первой двери, которая была закрыта. Я встал, прижавшись спиной к стене, со стороны петель, а Саша встала с другой стороны. Я дотянулся до ручки и повернул ее. Саша пригнулась, быстро проскочила внутрь и, держа пистолет в правой руке, нашарила левый выключатель. Ванная. Никого. Саша попятилась в коридор и выключила свет, но оставила дверь открытой. Рядом с ванной оказался шкаф для белья. Оставалось 4 комнаты. Двери в них были открыты. Из 3 доносились музыка и голоса. Я уже говорил, что небольшой любитель оружия и впервые в жизни выстрелил месяц назад. Я все еще боюсь пальнуть себе в ногу и действительно предпочел бы прострелить ногу себе, чем снова убить другое человеческое существо. Но сейчас мне до зарезу хотелось иметь пистолет, причем сила этого желания лишь немногим уступала лютому голоду, умирающего от истощения. Я не мог вынести того, что Саша рискует собой. Оказавшись в следующей комнате, она быстро освободила проход. Не услышав стрельбы, мы с Бобби последовали за ней. Рузвельт остался на пороге, наблюдать за коридором. На тумбочке теплился ночник. По общеобразовательному каналу шел документальный фильм. Если отравленный пуншем включили его для того, чтобы отвлечься от мрачных мыслей, то фильму следовало быть успокаивающим и даже элегическим. Но в данный момент лиса пожирала внутренности пойманной ею перепелки. Это оказалась хозяйская спальня со смежной ванной, и хотя она была больше и ярче комнат первого этажа, я ощутил удушье от царившей здесь викторианской жизнерадостности. Стены, шторы, покрывало и балдахин на 4 столбах были обтянуты той же тканью. Кремовый фон, розы и ленты, взрывы красного, голубого и желтого. Ковер с желтыми хризантемами, красные розы и голубые ленты. Множество голубых лент. Их было столько, что я невольно подумал о варикозе и завороте кишок. Светлая позолоченная мебель была не менее массивной, чем темная, стоявшая внизу. В этой комнате было столько хрустальных пресс-папье, фарфора, бронзовых статуэток, фотографий в серебряных рамках и других безделушек, что ими можно было бы измолотить до смерти целую толпу недовольных. На кровати поверх веселенького покрывала лежали полностью одетые мужчина и женщина с неизменными черными шелковыми вуалями на лицах. Здесь эти вуали не казались ни ритуальными, ни символическими, но типично викторианскими, предназначенными для того, чтобы не оскорбить видом смерти чувствительные души людей, которые первыми обнаружат покойников. Я был уверен, что эти двое, лежавшие рядом навзничь, взявшись за руки, и есть Роджер и Мэри Стенвик. Когда Бобби и Саша откинули вуали, я оказался прав. Почему-то я стал осматривать потолок наполовину, ожидая увидеть в углах жирные 5-дюймовые коконы. Конечно, никаких коконов там не было, и я обрадовался, что мои кошмары не стали явью. Борясь с приступом клаустрофобии, я вышел из комнаты раньше Саши и Бобби, присоединился к стоявшему на пороге Рузвельту и удивился тому, что по коридору не разгуливают мертвецы в черных шелковых капюшонах, надвинутых на холодные белые лица. Следующая спальня была не менее викторианской, чем все остальные, но два тела на резной кровати красного дерева, покрытые белым муслином с кружевами, лежали в более современной позе, чем Роджер и Мэри, на боку, лицом к лицу, обнявшись в последнюю минуту их пребывания на этой земле. Рассмотрев совершенно незнакомые алебастровые лица, мы с Бобби вернули шелк на место. В этой комнате тоже был телевизор. Стенуики, при всей их любви к отдаленной и более утонченной эпохе, были типичными американцами, помешанными на телевидении. Видимо, они были глупее, чем казались, ибо хорошо известно и доказано экспериментально, что каждый телевизор в доме снижает коэффициент интеллектуальности любого члена семьи минимум на 5 пунктов. Обнявшаяся пара выбрала для своего ухода тысячный ремейк древних «Звездных войн». В данный момент капитан Кирк мрачно излагал свою теорию, что сострадание и терпимость так же важны для эволюции и выживания разумных существ, как зрение и отдаляющиеся большие пальцы. Мне захотелось переключить проклятый телевизор на общеобразовательный канал, где лиса пожирала перепелку. Я не осуждал этих бедняк, потому что не знал моральных и физических страданий, которые довели их до такого конца. Но если бы я стал изменяться и так пал духом, что счел бы самоубийство единственным выходом из положения, то не стал бы смотреть ни продукцию империи Диснея, ни серьезный документальный фильм о красоте природной кровожадности, ни приключения космического корабля «Энтерпрайз», но умер бы под вечную музыку Бетховена, Иоганна Себастьяна Баха, возможно, Моцарта или Брамса. На худой конец сгодился бы и рок Криса Айзека. Определенно сгодился бы. По моей болтовне в стиле барокко можно догадаться, что к тому времени, когда я вернулся в коридор, доведя счет трупов до 9, моя клаустрофобия резко усилилась, воображение взбесилось, тоска по оружию стала не менее сильной, чем половое влечение, и яички втянулись в пах. Я знал, что кто-то из нас не выйдет отсюда живым. Кристофер Сноу знает правду. Я знал. Я знал. Следующая комната была темной, достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что она использовалась как склад викторианской мебели и произведений искусства. За 2-3 секунды света я увидел картины, множество стульев, поставец в виде колонны, терракотовые фигурки, урны, чиппендейловский письменный стол из шелковицы, бюро, как будто стенуики задались целью забить весь дом так, чтобы никто не мог в нем поместиться, пока масса мебели не искривит структуру пространства-времени, заставив дом вырваться из нашего века и переместиться в более спокойную эпоху сэра Артура Конан Дойла и лорда Честерфилда. Примечание. Дойл Артур Конан, 1859-1930, английский писатель, автор детективных, исторических и научно-фантастических романов. Честерфилд Филипп Дормер Стэнхэп, 1694-1773 годы, граф, английский писатель и государственный деятель, автор ценного исторического источника «Письма к сыну», изданного в 1774 году. «Свода норм поведения и педагогических наставлений в духе идей просвещения». Манго Джерри, до сих пор совершенно равнодушная к этому разгулу мебели и смерти, стояла в коридоре, озаренная неверным светом, пробивавшимся из открытой двери последней комнаты, и настойчиво вглядывалась в то, что происходило за ее порогом. Внезапно она стала слишком настойчивой. Спина выгнулась дугой. Усы встопорщились так, словно кошка была спутницей ведьмы и увидела самого дьявола, вылезающего из кипящего котла. Хотя у меня не было оружия, я не хотел позволять Саше переступать порог, потому что знал, первый, кто войдет в эту комнату, будет застрелен или нашинкован, как пучок зелени. Последние 4 тела были скрыты одеждой, и мы не знали, до какой степени они изменились. Кроме женщины в моррисовском кресле, других беглецов с острова доктора Мора мы не видели. Примечание? Доктор Мора — герой фантастического романа английского писателя Герберта Уэллса 1866-1946 годы, врач-вивисектор, создававший гибриды людей и животных. Казалось, нам удастся избежать нового зрелища, от которого выворачиваются внутренности. У меня было большое искушение схватить Манго Джерри в охапку и швырнуть в комнату, чтобы отвлечь огонь. Но я напомнил себе, кошка понадобится выжившим. А даже если Манго Джерри благополучно приземлится на все четыре лапы, это животное, по древней традиции всех кошачьих, обидится и откажется с нами сотрудничать. Я прошел мимо Манго Джерри, перешагнул порог без всяких предосторожностей, наобум и с колотящимся от адреналина сердцем вступил в новый викторианский ковчег. Саша устремилась следом, сердито окликая меня, словно я лишил ее последнего шанса погибнуть в этом сентиментальном царстве филиграни и фарфора. Среди цветовой какофонии ситца и мешанины антиквариата весело дурачились рисованные обитатели джунглей короля льва. Диснеевские специалисты по маркетингу могли бы сказочно обогатить компанию, посоветовав сделать для всех переживающих моральный кризис, отвергнутых влюбленных, мрачных тинейджеров и биржевых брокеров, ждущих нового черного понедельника, специальное издание этого фильма, снабженное куском черного шелка, листками бумаги и карандашом для написания предсмертной записки самоубийцы, а также текстами песен, которые можно было бы распевать вместе с героями, пока не подействует яд. На стёганом ситцевом покрывале лежали тела номер 10 и счастливый номер 11, но они были менее интересны, чем стоявшая рядом с кроватью фигура в саване смерти. Жница, сегодня путешествовавшая без своей обычной косы, склонилась над мертвыми, осторожно накрывая их лица черными покрывалами и разглаживая морщинки на ткани. Она была слишком суетлива для мрачного тирана ада, как назвал смерть Александр Поп. Но те, кто поднялся до высот профессионального мастерства, знают, насколько важны детали. Примечание. Поп Александр, 1688-1744 годы, английский поэт, представитель просветительского классицизма. Кроме того, она была намного ниже ростом, примерно 1,65 м, и значительно тяжелее, чем принято думать. Правда, ее проблемы с весом могли быть кажущимися. Видно, бездарная продавщица отдела женской одежды поленилась подобрать ей одежку посвободнее. Поняв, что за спиной находятся непрошенные гости, фигура медленно повернулась к нам и оказалась не смертью, повелительницей могильных червей, а всего-навсего отцом Томом Элиотом, настоятелем католической церкви святой Бернадетты. Этим и объяснялось отсутствие капюшона. Саван был сутаной. Поскольку мой мозг был настроен на поэтическую волну, я вспомнил, как описывал смерть Роберт Браунинг, бледный жрец немых людей. Это описание очень подходило к данному случаю. Даже в свете нарисованного африканского солнца лицо отца Тома оставалось бледным и круглым, как просфора, которую кладут на язык во время причащения. Я не смог убедить этих несчастных предоставить их смертную судьбу воле Господа, — сказал отец Том. Его голос был хриплым, глаза красными от слез. Священника ничуть не удивило наше внезапное вторжение. Казалось, он знал, что кто-то застанет его за этим запретным занятием. Самовольный уход из жизни — это страшный грех, отрицание Бога. Не в силах терпеть земные страдания, они предпочли вечное проклятие. Да, я боюсь того, что они сделали. Я мог только одно — успокоить их. Мой совет был отвергнут, хотя я пытался. Не мог дать им ничего другого. Успокоить, вы понимаете? Да, мы понимаем, — сказала Саша с опасливым участием. В прежние времена, до наступления конца света, отец Том был полным энтузиазма, искренне преданным заботе о пастве служителем церкви. Выразительное круглое лицо, веселые глаза и заразительная улыбка делали его прирожденным комиком, но в тяжелые минуты он становился для других источником силы. Я не принадлежал к этой церкви, но знал, что прихожане обожали его. Однако те времена прошли, и дела самого отца Тома тоже пошли под гору. Его сестра Лора была коллегой и подругой моей матери. Том ее очень любил, но не видел уже больше года. Были основания думать, что перерождение Лоры зашло слишком далеко. Она радикально изменилась и содержится в дыре, где ее усиленно изучают. «Четверо из них были католиками», — пробормотал он, — «овцами моего стада. Их души были в моих руках. Другие — лютеране и методисты. Один — иудаист. Двое были атеистами до недавнего времени. Я должен был спасти их души, а я их потерял». Он говорил быстро, нервно, словно слышал тиканье часового механизма, готовый взорваться бомбы, и спешил исповедаться перед смертью. Двое из них, сбившаяся с пути молодая пара, исповедовали мозаичные верования дюжины племен американских индейцев, искаженные до такой степени, что их не узнал бы ни один индеец. Эти двое верили в дикую чушь, поклонялись буйволу, речным духам, духам земли и початкам кукурузы. Думал ли я, что доживу до того времени, когда люди начнут почитать буйвола и кукурузу? Я растерялся. Вы понимаете? Понимаете? «Да», — сказал Бобби, вошедший следом за нами. «Не волнуйтесь, отец Том, мы понимаем». Левую руку священника прикрывала просторная брезентовая перчатка для садовых работ. Продолжая говорить, отец Том то и дело теребил эту перчатку правой рукой, тянул за манжету и кончики пальцев, словно она была ему тесна. «Я не соборовал их, не совершил над ними последнего обряда», — сказал он, начиная впадать в истерику, — «потому что они были самоубийцами. Но, может быть, я должен был это сделать?» Должен был, ибо сострадание превыше доктрин церкви. Все, что я сделал для них, единственное, что я сделал для этих бедных, измученных людей, успокоил их, успокоил словами, всего лишь пустыми словами, и поэтому не знаю, потеряны ли их души благодаря мне или вопреки мне».